Глава 49. Варя. Ладно, я дурочка. Накрутила себя. И по излюбленному женскому принципу сама придумала, сама обиделась, целую неделю съедала себя. И надо же, чуть не совершила такую ужасную глупость. Чуть не ушла. Даже представить уже страшно, что будет со мной, если мы с Владом расстанемся. Всего за какой-то месяц они с Асей так прочно поселились в моем сердце, что без них... Не уверена, что смогу прожить хоть день. «Я люблю тебя». Наверное, это те самые слова, которые я ждала от Романовского с замиранием сердца. Зная, изучив его характер за то время, что мы вместе, поняла, что он не из тех мужчин, которые будут раскидываться словами просто так. И от этого душа замирает, а глупая улыбка сама собой расцветает на губах. «Варь!» Неожиданно вырывает из мыслей голос Аси, и я поднимаю на нее взгляд, тут же покрываясь румянцем. «То есть, Варвара Дмитриевна, вы едете?» — кивает головой Ася, поджимая губки. «Там это...» Откладываю зажатый в руках телефон, который держала в ожидании СМС от мамы, и окидываю почти пустой класс взглядом. «Нет, Ась», — улыбаюсь, понижая голос до шепота. «Я приеду чуть позже». «Точно?» — щурятся серые глазки. «Точно. У меня пара дел в городе. И папе я написала твоему». «Ну, ладно тогда», — беззаботно пожимает плечами малышка, удобнее перехватывая лямку рюкзачка. «Я пошла». «Пока», — улыбаюсь, и тоже долго не задерживаясь, провожаю оставшихся учеников и спешу на автобус, быстро перебирая ногами, чтобы не встретиться в дверях с директором, вопрос с предложением которого до сих пор открыт. «Кстати, нужно все-таки начинать на досуге искать другие школы. Говорить Романовскому о подкате Игоря Владимировича не хочу. Боюсь, тогда его гнев никто не остановит, а остаться в школе и при этом динамить Игоря у меня не получится». Сказано прямо. Так что, как бы все радужно ни было, даже Ксюша присмирела. Но выбор у меня небольшой. Однако не сегодня, потому что есть другие дела. На повестке дня приезд матери с отцом в гости. Когда они накануне позвонили, я даже подумала, что ослышалось, чтобы они снизошли до посещения моей скромной съемной квартирки у черта на рогах. Ха! Но утреннее СМС говорило о том, что настроены они серьезно на то, чтобы повидаться. Поэтому Влад с Асей едут домой, а я к себе. Заскакивая в автобус, вижу провожающего меня взглядом Влада, который еще какое-то время едет за моей маршруткой, что не может не вызвать детскую горделивую улыбку, а потом мобильный оживает входящим. «Я все еще считаю, что нам с твоими родителями пора познакомиться. Сотый, наверное, раз за этот день», — уверяет Романовский. «Нет, твердо стою на своем. Рано». «Я уже с одним рано дотянул, Варь». «Правда, не время, Влад. Боюсь я их реакции на то, что я все еще женат, и у меня есть дочь», — слышу смешок на том конце провода. «Не смешно, Романовский», — округляю глаза. «Это звучит очень неправильно». «Но мы-то знаем, что между нами все правильно, Варь. Серьезно, сколько мы еще будем прятаться от родных, как дети? Давай заканчивать. У меня на тебя серьезные планы на всю жизнь, так что...» Щеки заливает густой румянец. А стоит только вспомнить, что с ним в машине еще и Ася сидит, и стыдно и приятно становится вдвойне. Он не скрывает от дочери своих намерений, и это подкупает. «Я поговорю с ними, хорошо? Сегодня поговорю. А потом как-нибудь поужинаем, все вместе идет?» Сдаюсь таки, кусая губу. «Думаю, маму с папой надо подготовить к тому, что их женишка я все таки продинамила». «Еще бы ты его не продинамила, Варвара! На него было жалко смотреть», — опять ухмылка. «Да ты самовлюбленный петух, Романовский!» — смеюсь, представляя, какая довольная и хитрая улыбка сейчас на его губах. «Как же хочется к нему туда, а не вот это вот все. «Бываю временами, но исключительно потому, что боюсь тебя потерять, Варь». В трубке виснет тишина, мы оба замолкаем и уверены, что оба сидим с дурацкими улыбками, каждый думая о своем. «В общем», — наконец-то снова заговаривает мой мужчина, — «я сегодня тоже поговорю с матерью, и на этих выходных будем знакомиться. Все, хватит, серьезно. «Договорились. А я со своими тогда». «Угу». «До вечера?» «Да, малыш, до вечера. Люблю тебя». «И я тебя», — говорю и отключаюсь первой. До дома меньше 2 остановок, и мне еще нужно стереть такую довольную улыбку с лица и немного успокоить несущиеся в груди сердце и трясущиеся от волнения руки. Я еще ни разу в жизни не познакомила родителей со своими парнями. В школе все было как-то несерьезно, так, детские чувства, гуляния за ручку. В универе, когда начались мои серьезные отношения, у нас с родителями были весьма натянутые отношения. Да и я знала, чувствовала, что роман с парнем на курсе старше меня долго не продлится. А здесь же сейчас есть от чего переживать, потому что это не отношения на пару месяцев, а, надеюсь, брак на всю жизнь. И стоит только подумать, что однажды я смогу назвать Влада своим мужем, щеки начинают полыхать, как фонарики в ночи. И страшно, и волнительно, и дух захватывает. Но родители поймут, должны понять, это же мама и папа, люди, которые желают тебе счастья, благополучия и светлого будущего. А для меня Влад и Ася — и то, и другое, и третье. И думаю, они увидят это по моим сияющим от любви глазам, когда я им расскажу. А я расскажу. Точно, Влад прав. Пора выводить наш роман на новый уровень. Хватит трусить. С такими мыслями 2 остановки проносятся в один миг. И, выйдя из автобуса, полной уверенности, как сегодня себя поведу, забегаю в кондитерскую лавку за тортиком и, больше не теряя ни минуты, спешу домой. Родители обещали приехать в 2 часа. А на часах уже начало 3-го. Нехорошо заставлять их ждать у подъезда, поэтому прибавляю шагу. Однако машины родителей около дома нет, и я радостно залетаю в квартиру в надежде, что успею навести небольшой порядок в своем бывшем уютном жилище, где не появлялась уже почти 2 недели. Но только я закрываю за собой дверь, как раздается звонок, который заставляет подпрыгнуть от неожиданности. «Ох!» — начинаю говорить, проворачивая ключи в замке и открывая. «Я только улыбаюсь, но тут же проглатываю остатки фразы, когда вижу, что предки приехали в гости не одни. Сердце ухает в пятки. А он-то что тут забыл? «Сюрприз, дочурка!» — улыбается мама. А у меня и уголки губ с улыбкой сразу опадают. И злость на такой сюрприз просыпается, выползая из самых потаённых уголков души. «Привет, Варя!» Добродушно улыбается Денис, подмигивая и протягивая мне букет пионов. А я понимаю, что теперь ненавижу пионы. Вот прям с сегодняшнего дня теперь терпеть их не могу. Нужно сказать об этом Романовскому.